Подумал, что еще один бокал бургундского — как раз то, что мне надо в эту минуту. Но дворецкий уже унес бутылку, а мне не хватило смелости позвонить ему, поэтому я взял еще одно яблоко с тарелки и задумчиво съел его в полном одиночестве. Я никак не мог разобраться в том, что происходит вокруг. Дожевав яблоко, перешел в гостиную и уселся послушать трансляцию хоккейного матча по радио, но вскоре уснул на диване. Когда я проснулся, игра уже закончилась, и передавали какие-то безотрадные сводки с театра военных действий. Голова у меня болела. Поднимаясь к себе по лестнице, я увидел полосу света под дверью в комнату Каролины и вошел. Она сидела в пижаме и сосредоточенно раскрашивала ногти на ногах алым лаком. «Смотри, чтобы Нетти не застала тебя за этим делом. Спасибо за твой бесценный, непрошенный совет. Нетти для меня больше не проблема». «Чего это вы тут замышляли?» «Достигали взаимопонимания. Нетти, в отличие от меня, еще не в полной мере это осознала. Взаимопонимание в чем, дурачок? Ты что, за обедом ничего не слышал?» «Ну, конечно же, не слышал. Ты был слишком занят, набивал пузо и хлестал вино. Вот и не видел, что происходит». «Я видел все, что было». «Чего это я не видел?» «Не строй из себя слишком умную». Нетти раскололась и сделала несколько самоубийственных признаний. Вот что было. Я не слышал никаких самоубийственных признаний. Что это ты несешь? Если ты этого не слышал, то потому что слишком налегал на вино. Пьянство тебя погубит. Сколько достойных мужей угодило по этой дорожке прямиком в ад, как говорил дедушка. Ты что, не слышал? Нетти призналась, что влюблена в папу. Что? Ничего такого она не говорила. Ну, может быть, не такими словами. Но это было вполне очевидно. Ну и ну. Как только у нее хватило нахальства. Любить папу? Овечка-то невинная. Как-нибудь, если напомнишь, могу прочесть тебе маленькую лекцию о взаимоотношениях полов. Все это гораздо сложнее, чем может охватить твой недоразвитый школьный умишка. Заткнись, я старше тебя. Я знаю такое, о чем ты и не догадываешься. Это о гомосеках, что ли? Старо как мир, мой бедный мальчик. Карл, я тебя сейчас отлуплю. Хочешь заткнуть мне рот грубой силой? Ну давай, Тарзан, тогда ты не узнаешь остального. А это самое интересное. Чего остального? Ты признаешь за мной умственное превосходство? С какой стати? Что такого превосходного ты знаешь? Всего лишь постыдный секрет твоего появления на свет. Только и всего. Говори. Есть все основания считать, что ты сын Данстона Рамзи. Я? Ты? Смотрю вот на тебя после всего и вижу, как вы похожи. А вот и нет. «Слушай, Карл, или ты сейчас же все объяснишь, или я тебя убью!» «Только пальцем меня тронь, милый братик, и я проглочу язык, а тебя навсегда оставлю в мучительном неведении». «Это что, Нетти тебе так сказала?» «Не так, но сказала. Вы же знаете мои методы, Ватсон? Дедукция и еще раз дедукция. А теперь слушай меня внимательно». Папа отбил маму у Данстона Рамзи и женился на ней. Данстон Рамзи продолжал посещать наш дом, как доверенный друг. Вот читал бы ты побольше и был бы поумнее, знал бы, какую роль играет доверенный друг в таких делах. Вспомни-ка, что было 6 лет назад, в то ужасное Рождество? Ссора. Папа в бешенстве уходит из дома. Рамзи остается. Нас отсылают наверх. Потом мы видим, как Рамзи выходит из спальни матери, а она там в ночной рубашке. Мы слышим, как она кричит: «Ты меня не любишь!» А несколько часов спустя мама пытается покончить с собой. Помнишь ведь? Там все было в крови. Ты еще об этом никак не мог не растрепаться. Папа потом долго не появляется дома, а Рамзи продолжает приходить. Очевидный, единственный вывод состоит в том, что папа узнал о связи Рамзи и мамы и не смог это вынести. «Карл, ты дерьмо! Из тебя прет злобное, отвратительное, вонючее дерьмо! Как ты можешь говорить такое о маме?» «Думаешь, мне нравится это говорить? Олух ты эдакий!» Но мама была очень красивой, привлекательной женщиной. А поскольку я пошла в нее, то понимаю ситуацию и мамины чувства так, как тебе не дано. Я знаю, что страсть сводит людей с ума. И принимаю это. Понять — значит простить. Никогда не поверю. Ну и не верь. Мне-то что? Но если ты в это не веришь, всяко уж не поверишь в то, к чему это привело. К чему? Что толку тебе говорить, если ты не хочешь слышать? Ты должна мне сказать. Ты не можешь сказать только часть. Я тоже член этой семьи. Ну, говори же.